Как-то раз подругой сильно поднажрались прямо у скамейки той, что у ларька. Плакали, смеялись, чуть не обоссались, а потом пошли до Макдака. В этом ресторане было очень людно, мы опорожнились, захотелось нам Биг Мак. Вдруг смотрю у Рональда, веселого Макдональда, в штанах размером с крейсер красуется стояк. Видимо, заметил, что я его спалила, весь такой задергался и мимику напряг. Я его на кофе в гости пригласила, говорю, заваливай, будет у нас фак. Вечером Макдональд был моей гостиной, пили самогон мы, водку и коньяк. А когда ебались, сиськами жонглировал и кончал в припрыжку строго на Биг Мак. Милый, милый Рональд, Рональд мой Макдональд, сладкий мой кудрявый был со мной, ты очень мил. Своим веселым хуем и номером с Биг Маком всех, кто был до этого, ты навсегда затмил. Милый, милый Рональд, Рональд мой Макдональд, сладкий мой кудрявый был со мной, ты очень мил. Своим веселым хуем и номером с Биг Маком всех, кто был до этого, ты навсегда затмил. А думали тогда, что было б так всегда, весело ебаться все ночи напролет. Но утро наступило, и клоун давай прощаться, мол, надо на работу, позже наберет. С тех пор прошло 3 дня, а телефон молчит. Я уже собралась давать ему пизды, но выяснилось позже, что моего макфака за номера с Биг Маком хлопнули менты. А оказалось, Рональд двухличный, блять, Макдональд, те пышные Биг Маки, в которые кончал, приносил обратно утром на работу и детишек милых ими угощал. Милый, милый